и он стал совершенным. Не осталось ни одной невзвешенной фразы. Ни одной сказки Андерсон не посылал в печать, не убедившись, что ее невозможно сделать лучше. Глубина восприятия и точность выражения — отличительные признаки его сказок. Личность. Сказка моей жизни. Всю жизнь Андерсон был невероятно поглощен собой. Это случается со многими людьми, в том числе и с творческими личностями, которые считают себя необыкновенными и хотели бы, чтобы окружающие принимали их с восторгом. Но жизнь Андерсона сложилась так, что должна была довести самоуглубленность до крайности. Его особый дар и необычный характер, которые еще в детстве изолировали его от товарищей, а также неизбежные трудности в приспособлении к классу буржуазии, куда он первоначально не относился, вынуждали его к беспрестанным размышлениям о себе и своих отношениях с окружающим миром. Прямодушная общительность не давала ему покоя, пока он не посвящал других людей свои наблюдения по этому поводу, и он использовал любую возможность, чтобы устно или письменно рассказать о своем удивительном жизненном пути, который, по его мнению, объяснял, почему он такой, как он есть. Это началось еще в школьные времена в Слагельсе. Не решаясь обратиться к внушающему страх Мейслингу устно, он вместо этого отправил ему письмо с описанием своей жизни, которое должно было помочь прямолинейному педагогу понять его. Позднее, где-то в 1832 году, он написал для сведения друзей в Копенгагене очерк своей жизни, который частным образом распространялся среди его близких. А еще через некоторое время ему представился случай открыть душу более широкому кругу читателей. Это произошло с помощью ряда небольших статей, опубликованных в последующие годы в Дании и за ее пределами. Их он либо написал сам, либо, по крайней мере, дал материал к ним. Но прежде всего с помощью двух больших мемуарных произведений, которые вышли в 1847 и 1855 годах. Одно на немецком языке в виде предисловия к его собранию сочинений, второе на датском, также в связи с собранием сочинений, выпущенным к его 50-летию. Когда писатель получил предложение от немецкого издателя написать подробную автобиографию, он, конечно, был в восторге. Его творчество получило известность, теперь он и сам станет известным. И он не был разочарован. Немецкую сказку «Моя жизнь» много читали, ею восхищались. Немецкий рецензент даже очень лестно сравнил ее с исповедью Руссо. Ее быстро перевели на английский язык, что способствовало более близкому знакомству англоязычных читателей с личностью писателя. Немецкая сказка «Моя жизнь», которая, кстати, наконец-то существует и на датском языке, она вышла в 1942 году в издании Топсё Йенсена по оригинальной рукописи, была написана во время большого путешествия Андерсона в Италию и Южную Францию летом 1846 года и носит отпечаток того, что ему во многом пришлось полагаться на свою память, и потому материал подан неровно. Андерсон рассказывает о своем бедном детстве, трудной юности, борьбе за писательское признание и о европейском успехе, который увенчал его стремление. Книга кончается мастерским описанием его недавнего путешествия по душной летней жаре юга Европы в 1846 году. Можно отметить, что при описании своей литературной карьеры, то есть примерно с 1830 года, он уделяет много места сообщениям обо всех высокопоставленных и знаменитых людях, с которыми встречался, великих художниках и коронованных особых, и об их благосклонности к нему и его произведениям. А в противовес о несправедливой, по его мнению, даже злобной критике, которой он подвергался на родине. С другой стороны, он почти ничего не пишет о том, как создавались его стихи, как у него возникали идеи и как он над ними работал. Читатель узнает исключительно о том, как принимала его произведение общественность. Книга имела такой большой международный успех, конечно, благодаря тому, что читателям всегда интересно познакомиться с великими людьми с чисто человеческой стороны и услышать об их удивительной жизненной судьбе. В случае Андерсона, прежде всего, о его детстве, и правда, пленительно описанном. и о стремлении сквозь нищету и страдания